Шеф, тут от Андромелиха докладная поступила насчет дневника какой-то синей бороды. Зачитать? Он что, обалдел? Абсолютно секретная информация. Дай сюда. Секретарша кокетливо поправила кудряшки вокруг рожек и, изобразив воздушный поцелуй, чмокнула губами, переправив заодно магическим посылом докладную на стол шефа. Темный мастер одобрительно усмехнулся, взял в руки пергамент, скользнул по нему взглядом, потряс головой, перечитал еще раз, опять потряс головой и застыл. — Что-нибудь не так, шеф? — насторожилась секретарша. — Канцлера сюда! — прокрепел мастер. Секретарша торопливо надавила кнопку селекторной связи, ей даже не пришлось открывать рот. Дверь кабинета приоткрылась, и в образовавшуюся узкую щелку просочился темный туман, мгновенно принявший облик великого канцлера. Похоже, Андромелих предвидел реакцию шефа на докладную и ждал в приемной. — Кого посылал? Голос темного мастера был так страшен, что секретарша, тихо пискнув, втянула голову в плечи и попыталась забиться под стол. — Мальчиков Асмодея, элиту наших войск. — Ко мне его! Секретарша высунула руку из-под стола, пытаясь вслепую нащупать нужную кнопку. Асмодей вызова не ждал, а потому прибыл не так оперативно. «Читай!» Слепившийся в комок, пергамент сорвался со стола шефа и звонко шлепнул главу сектора демонов-истребителей по лбу. «А потом объяснительную!» «Может, докладную?» — робко спросил Асмодей, расправляя пергамент. — Объяснительную! — рявкнул мастер. — Понял. Служебную записочку. Короче... — Ну ты хам! Читай! Асмодей прочел. Точно так же, как недавно шеф потряс головой и замер с выпученными глазами. — Дошла? Нос? И как это понимать? — Я думаю, — прочистил горло глава демонов-истребителей, — тут не хватает кое-каких деталей, нюансов, я бы сказал. Без них трактовать документ можно двояко. — Ну что ж, попытаемся вникнуть в нюансы, — согласился темный мастер, постепенно успокаиваясь. Секретарша, чутко реагировавшая на интонации шефа, рискнула выползти из-под стола. — Кого навстречу посылал? — повернулся мастер к канцлеру. — Так дело высшей категории важности, личного секретаря отрядил. А он, кстати, эксперт по древним рукописям, отличный, очень ответственный товарищ, старой закваски. — А он у тебя пьющий? — Ну как можно? Ручки у него подозрительно дрожали, когда перышком по бумаге водил. Ну, давай сюда этого любителя пистолярного жанра. Будем разбираться. Андромелих щелкнул пальцами, и перед темным мастером появилась съежившаяся от страха фигурка секретаря. Подробности, и не вздумай выгораживать свою лохматую задницу. — Ваше дьявольское величество! — рухнул на колени секретарь. — Я ее перед заданием в целях маскировки брил, чуть хвост не отморозил. В родном аду так тепло, а там... — Встать! — дьявол грохнул по столу кулаком. — Говори о деле. — Сию минуточку! — секретарь торопливо поднялся, отряхнул шерсть на коленях и зачастил. Я сразу почувствовал, что-то не так. Судя по магическому всплеску, прибыли вовремя, а навстречу не явились. Зачем-то поперлись, ой, пардон, направились в соседний кабак. Можешь вразумительно объяснить странные действия своих сотрудников? — повернулся к Асмодею темный мастер. — Так точно! — по-военному отрапортовал глава демонов-истребителей. — Проверяли, нет ли хвоста. Все автоматически посмотрели себе за спины. Хвосты были на месте. — Профессиональный сленг! — деликатно кашлянул Асмодей. — Проверяли, нет ли слежки. Разумно, — согласился дьявол. — А и долго они там находились? — Долго, — подтвердил секретарь, — и очень шумно. В кабаке даже крыша рухнула. — Я так понимаю, — скорбно произнес Асмодей. — Хвост все-таки был. С боем пробивались ребята. — А до этого посетили темную бороду. Задумчиво пробормотал темный мастер. «Последние данные по 11-му измерению». Он повернулся к секретарше. Та торопливо постучала по клавишам. Ожил принтер, и в руки дьявола скользнул листок. Все замерли, настороженно глядя на хмурое чело начальства. Тот внимательно изучил сводку. «Кажется, ты прав. Уходили с боем». Замок основательно разрушен, синяя борода исчез. — У тебя когда они появились? — поднял шеф глаза на эксперта. — Как только в соседнем кабаке началась драка, влетели сначала двое. Один, что на двух ногах бежал, держал на шее раму. Потом появилась третья. — Как третья? — изумился Асмодей. — А, ну да, — спохватился он и уставился на шефа невинными красными глазами. — Как ты смел бабу на такое серьезное задание отправить? — взбеленился дьявол. — Специально, шеф, — не дрогнул глава демонического отдела. — Именно потому, что задания сложные, ответственные. Бабы они сердцем чуют. Не веришь? — Подтверди, — повернулся он к секретарше. Та зарделась и цокнула копытцем. — А ты видишь? — Ладно, проехали. Темный мастер задумчиво побарабанил длинными пальцами по столу. — Дальше. — Поначалу меня сильно насторожило наличие у них амулетов ЛТПМ. — Да, странно. Как объяснили? — Очень просто. Попали в засаду. Замочили парочку ликвидаторов и нацепили их значки в целях маскировки. Немедленно выкрутился Асмодей. — Ну, профессионалы! — темный мастер даже захлопал в ладоши. — Молодцы! Всем по железному рогу! — С чем? С маслом или с ленточкой? — потребовал уточнение секретарша. — С ленточкой. — Значит, на шею. Секретарша, высунув от усердия язычок, зафиксировала распоряжение шефа в книге приказов. Асмодей перевел дух. Кажется, пронесло.